Глава восьмая. Матушка сложила руки на коленях и начала свой рассказ, который уже по контексту и услышанному ранее сулил много интересных открытий. «Все началось за 3 месяца до того самого злосчастного покушения. Я с твоим отцом была на императорском приеме, и все шло как обычно. Пустая болтовня, немного дворцовых интриг, знакомства. Но совершенно внезапно ко мне подошла Людмила Беспалова. Это было немного удивительно, ведь мы с ней никогда особо не ладили. В свое время она пыталась выйти в мой ближайший круг, надеясь выведать тайны мужа. И, к несчастью для нее, делала это крайне неумело. Я бы даже позволила ей шпионить, если бы она не была так нагла и прямолинейна. Но я немного отвлеклась. Мы перекинулись парой слов, после чего она внезапно заговорила о Байкале, как там красиво и о том, что, по легендам, именно там, под водой, находится дворец морского царя. Я не подала виду, тем более она меня в открытую морской девой не называла. Но это был очень тревожный звоночек, которым я поделилась с мужем. Алексей обратился по этому вопросу к своему старому другу в отставке. «Демидову?» «Да, Юрию Степановичу». «Он знал твой секрет?» — уточнил я. «Да, поэтому твой отец к нему и пошел. Я не вдавалась в подробности, но, как я поняла, Леша просил его выяснить, мог ли Беспалов действительно узнать обо мне». «Продолжай». Спустя чуть больше недели посыльный доставил официальное письмо, в котором Людмила Беспалова приглашала меня на прогулку в парке. «И ты пошла?» «Нет, я проигнорировала его. Но через 3 дня пришло другое, с таким же содержанием, разве что была небольшая приписка. Надеюсь, что в этом году мы побываем с вами на Байкале. И, к сожалению, проигнорировать это письмо я уже не могла. Теперь я жалею, что не сказала об этом твоему отцу тогда. Ох, он был в отъезде, и я решила, что сама справлюсь. Но на прогулке была не Людмила, а сам Павел Беспалов. Он начал вас шантажировать?» Осторожно спросила Цукимару, и мама кивнула в ответ. «Беспалов, в отличие от жены, не стал ходить вокруг да около, а прямо озвучил, что ему было известно. Он прекрасно знал, кто я такая и откуда родом. Я понятия не имею, как именно он узнал об этом и почему воспользовался знаниями спустя столько лет, но тот факт, что я реликт, мог погубить всю нашу семью. Если бы это вскрылось, то моего отца в лучшем случае сняли бы с должности. Пусть полноценная охота на реликтов осталась в прошлом, но если они не вредят людям, то на них смотрят сквозь пальцы. Но то, что реликт оказался членом семьи, настолько приближенной к императору, ни один из дворянских родов такое бы не стерпел. Это прямое оскорбление трона, граничащее с государственной изменой. В лучшем случае нашу семью бы просто лишили всего – титулов, земель. В худшем отправили бы в королев или вообще казнили. Отдали бы красным или белым священникам, которые разделали бы нас как дичь». «И он попросил тебя убить императора? Поучаствовать в покушении?» «Вначале он не просил ничего», — покачала головой мама. «Вернее, у него было одно условие — оставить эту встречу между нами. Он сказал что-то вроде: «Я сохраню в тайне ваш секрет, но вы будете мне должны». «Но вскоре это изменилось». Она кивнула. «Не прошло и 2 недель, как Павел вновь вышел на связь, и вновь через свою жену. Я сдержала обещание и не стала ни о чем говорить мужу. Я прекрасно знала, что Леша отреагировал бы очень остро, так что я не решилась ему рассказать, уверенная, что разберусь с этим. Решила, пусть Павел Беспалов думает, что держит меня на крючке, а я тем временем попытаюсь разгадать его мотивы. Но я его недооценила, посчитала это очередными дворцовыми интригами и никак не думала, что все это приведет к покушению. Он начал давать мне задания, небольшие и несложные. Сущая мелочь, вроде узнать у мадам Дорошевской ее позицию по сельскохозяйственной инициативе Беспалова и все в таком духе. А затем он передал мне коробочку с драгоценной подвеской, которую я должна была преподнести княгине Разумовской на том злосчастном праздновании. А дальше, думаю, ты уже знаешь. Взрыв, демоны, скоротечная схватка и гнев императора. А когда началось расследование, оказалось, что та самая подвеска, которую я подарила княгине, была магическим маяком. Принеси ее кто другой, подчиняющиеся Леше истинные, легко бы ее обнаружили. Но меня никто не обыскивал. Никто и подумать не мог, что я могу причинить вред нашему владыке. После случившегося я рассказала обо всем Леше, но было уже поздно. Следствие уже установило, что именно послужило причиной инфернального прорыва, и у него не оставалось выбора, кроме как взять вину на себя. «Прости меня, Дима. Это все моя вина. Я просто хотела уберечь нашу семью, но в итоге лишь все разрушила». «Это уже в прошлом», — вздохнул я. «А нам теперь нужно думать о будущем». Ситуация и впрямь была дерьмовой. Мне даже захотелось поаплодировать Беспалову за такую игру. Он воспользовался слабостью моей матери и одним махом уничтожил Старцевых и укрепил собственное влияние при дворе императора. «А что с попыткой освобождения отца?» «Это была глупая идея», — помрачнела матушка. «Я обратилась за помощью к другому старому другу твоего отца, графу Солновецкому. У него в распоряжении был небольшой преданный отряд гвардейцев, и как только я рассказала ему, что Беспалов меня шантажировал, он безоговорочно поверил и предложил помощь. Вернее, я подумала, что он поверил. На деле же все это оказалось ловушкой Беспалова, и так я оказалась в его плену». «Солновецкий, значит», — хмыкнул я. «Это имя мне встречалось прежде. Если Беспалов хотя бы открыто использовал мать в своих играх, то этот человек считался другом и ударил в спину. Еще одно имя в список тех, с кем нужно разобраться. Враги, кругом враги. Хватит ли меня одного на всех? Все больше склоняюсь к тому, что нет. К сожалению, одной лишь грубой силы мало, чтобы совсем разобраться. Да еще появление второго гнева все сильно усложнило. Сколько еще моих аватаров разгуливает по миру? Зря Рубцов так поступил, очень зря. Стремления эгоистичны и не жалуют друг друга. А когда сталкиваются лицом к лицу два одинаковых стремления, живым уйдет только один». «Дима, я надеюсь, ты не задумал ничего глупого?» «Мама отлично меня читала». «Давай возьмем твою сестру и просто уедем как можно дальше от Петрограда. Оставим позади все и начнем жизнь с чистого листа. Мы можем даже отправиться к твоему деду и...» «Жить на дне морском?» — скривился я. «Это не так уж и плохо». «Мам». «Отправимся куда-нибудь еще. Мир огромен. В нем так много уголков, которые дадут нам возможность спрятаться». «Мы не станем прятаться, мам. Мы будем сражаться. Я тебе уже сказал, что нынешний я не тот человек, которого ты знала. Нынешний я не бежит от битв, он сражается и сокрушает». «Дима!» «Из-за Павла Беспалова мы лишились мужа и отца. Лишились всего, чего имели. Наше имя втоптано в грязь. И ты всерьез думаешь, что я просто возьму и убегу, поджав хвост? Он заплатит. Пусть не сегодня, но это время придет». «Да, ты и впрямь на него похож», — вздохнула мама и подалась чуть вперед. «У тебя уже есть какой-то план?» «План? Это не то чтобы план, да и сейчас с этим возникли проблемы. Я пересказал матушке всю идею относительно двойной свадьбы, и услышанное явно шокировало ее». «Лизавета, готова выйти за тебя?» «Да, вроде того. При условии, что я не стану ее ограничивать, и она сможет делать, что захочет. Фиктивный брак, так сказать», — подтвердил я. «А Хильда Ладенбург поспособствует тому, что ты будешь претендовать на титул Ярла Тысячи Фьордов?» «Да, знаю, это звучит дико, но она заверила меня, что есть неплохие шансы. Но это так, одна из возможностей. Пока что я действительно планирую организовать брак с принцессой, но есть одно «но». «Титул», — догадалась мама. «Верно. Я планировал остановиться на графе, его можно выкупить в императорской комиссии. Но, как я понял, граф — высший покупной титул. Вопрос в другом, хватит ли его для принцессы?» Матушка кивнула. «Да, остальные титулы даруются только сверху. Можно, конечно, отправить челобитную с пожеланием предоставить тебе титул, но вряд ли они ее одобрят. Для этого проситель должен обладать существенным влиянием, а основания для прошения важными. Обычно таким образом награждают за героизм, проявленный где-нибудь. К примеру, если бы ты принимал непосредственное участие в недавних событиях, и люди под твоим командованием убили много демонов и спасли бы множество людей, то губернатор мог бы отправить такой документ в комиссию, и они бы его рассмотрели, и, возможно, наградили бы титулом. Правда, не думаю, что герцога. Эх, проще сказать, чем сделать. Давайте вначале остановимся на графе, а дальше там как пойдет.